Мы же не можем просто... Пошли, сказал здоровенный полицейский, хватая его за руку. У тебя проблемы поважнее, чем эта дверь. И не думай, что я не знаю, что ты сейчас делал в ванной. Люди не заглядывают в шкафы, пока гадят, понимаешь ли я? Заткнись! Пара таблеток в желудке тебе только на здоровье. В следующий раз будет не скоро. Он громко рассмеялся и пошел к лифту, толкая своего пленника перед собой. Обед у родителей остался позади. И Ингер Йоханне должна была нехотя признать, что он получился удачным. Мама была в лучшем из своих настроений, ласковая и беспрерывно заботящаяся о детях. Папа выглядел бодрее, чем обычно. Он хорошо ел и в кои-то веки не притрагивался к вину. Исак, конечно, вел себя раздражающе, непринужденно, но крестьяны, как всегда, была так счастлива видеть их всех вместе. «Мои люди», — сказала она, выбравшись из-за стола посреди ужина, легла на пол, подняла руки и пропела «Муи леди дамдирурам». «Я не писала в постель Леонардо». Даже Мария, бездетная сестра, на 3 года младше Ингер Йоханне, воздержалась от комментариев по поводу ее вязаного свитера и поношенных вельветовых брюк. Сама она села за стол в темно-зеленом костюме, который, очевидно, был куплен в Париже, с прической, которая, наверное, требовала каждое утро и вечер немалых усилий по возведению и демонтажу. Очки Ингер Йоханне все-таки не избежали двусмысленного замечания. «Тебе бы пошли совсем узкие очки», — улыбнулась Мария, поправляя выбившиеся из прически пряди. «Ты ни разу не примеряла?» «По-моему, у нее отличные очки», — ответил за жену Ингвар, накладывая себе 3-ю порцию жаркого из говядины. «И потом только чокнутый будет тратить на это деньги сейчас. Рагнхиль ведь скоро будет хватать все, до чего дотянется. А эти хорошие, солидные». Исак возился с Рагнхиль и утверждал, что девочка смеется. Ингвар мало говорил, но то и дело прикасался рукой к колену Ингер и Йоханне. Отец пустил слезу, благодаря за ужин. Все было как раньше. Никто из них не заметил, что Ингер Йоханне несколько раз в течение ужина бросала взгляд на тропинку перед домом и вздрагивала, когда звонил телефон. Приближалась полночь. Казалось, сама мысль о том, что пора ложиться спать, заставляла ее беспокоиться. Весь день она зевала и дремала на ходу. Но как только наступала ночь, от сонливости не оставалось и следа. Первые недели после родов тревога была конкретной. Она вспоминала о Кристиане каждый раз, когда смотрела на новорожденную дочь. Она думала о странном ребенке, чьи глаза никогда никого и ничего не искали. Когда Рагнхиль ела, Ингер Йоханне напрягалась при воспоминании о крошечном ребенке без всякого аппетита, с вечно сжатыми кулаками и синими от непонятных приступов плача губами. Но Рагнхиль была совершенно здоровой. Она громко плакала и много ела, дрыгала руками, ногами, спала, сколько было положено, и ничем не болела. Однако здоровые дети тоже умирают. Внезапно и без всякой причины. «Мне нужна помощь», — подумала Ингер Йоханне и взяла в руки папку. «Если вообще не спать, можно сойти с ума. Я не курю и почти не пью».